477. Урусвати знает, что понятие учительства должно быть развиваемо в людях от ранних лет. Каждый человек может кого-то чему-то научить, и он должен уметь это сделать. Мы одобряем, когда школьники преподают своим младшим братьям. Нелегко избрать лучший способ преподавания, он будет индивидуален. И учитель должен почуять, как легче подойти к сознанию ученика. Невозможно без упражнений обрести убедительную передачу фактов. Только невежды думают, что достаточно прочесть сведения, чтобы внушить их ученикам. Можно удивляться, что самое искусство учительства не вызывает внимания. Но каждый может припомнить, насколько различно воспринимались предметы в течение школьных лет. Это зависело не только от способности ученика, но главным образом от убедительности учителя. Так пусть учительство производится среди самых широких слоев. Пусть учитель сам озаботится, чтобы его достоинство стояло высоко. Мысли о великих учителях вырастут легче, когда понятие учительства будет накрепко осознано. Учительство должно быть освобождено от своей корысти. Учитель передает познания им накопленные, но он не будет выдавать их за свои. Он должен принять дар знания, чтобы с той же готовностью передать их грядущему поколению. Труд учителя должен быть вознагражден не только материально, но и общим уважением. Учительство есть одна из высших степеней государства. Не учитель, но наставничество всегда откроет народу высшую культуру. Так пусть не личная корысть ведет к учительству, но служение благу. Такое познание служения не приходит внезапно. Его нужно воспитать. Так пусть каждый школьник уже почует себя учителем. По отношению к младшим. Пусть будут уроки, руководимые старшими учениками, чтобы каждый мог поделиться своим познанием. Не следует смотреть на такое служение, как на скучную тягость. Наоборот, пусть каждый научится радостной отдаче, только в таком давании рождается истинная радость. Мыслитель учил: каждый может служить ближнему, каждый может отдавать, если даже у него нет ни единой вещи. Как славно деяние, которое не может истощиться.